Глава 67. Как только мы нашли место происшествия и начали готовиться к нему, оказалось, что до отключения электричества осталось около 5 минут. Я думаю, что мы смогли подготовиться с таким количеством свободного времени благодаря Хиераге, сразу же понявши, что я пытался ей сказать. Мы стояли вместе под уличным фонарем и ждали отключения электричества. Хиераге робко похлопала меня по плечу и спросила: «Ты когда-нибудь спасал кого-то вот так раньше?» «Нет, это мой первый раз», сказал я. «Так что я бы не сказал, что делаю здесь что-то хорошее. Я должен был быть тем, кто мог бы спасти жизни бесчисленных людей, но я только сейчас сделал выбор, чтобы спасти двух людей, которых я хотел спасти. Но разве не все мы такие более или менее? Я не думаю, что должен чувствовать себя особенно виноватым». «Ясно. Если ты так ставишь вопрос, то, возможно, ты прав. Я тоже впервые использую свои воспоминания, чтобы спасти кого-то», сказала она. «С тех пор, как начался второй раз, мне ни разу не пришло в голову использовать свои воспоминания для чего-то еще. Вот как все обернулось, но на самом деле мне просто хотелось скопировать свою прошлую жизнь. Как и мне. Виновато признался я. У меня никогда не было другого намерения». «Ясно». Хиераге улыбнулась, низко опустив голову. Она улыбалась плотно сжатыми губами, и уголки ее рта лишь слегка приподнялись, но это было странно похоже на мою собственную улыбку. Это была осторожная улыбка. Это выражение обычно носят трусы, которые боятся даже счастья. Мое сердце наполнилось чувством вины, когда я увидел ее такой. «Мне очень жаль, что я втянул тебя в это дело», — сказал я. «Я знаю, что не имею права просить тебя о помощи. В конце концов, это все моя вина в первую очередь. Если бы я вел машину более осторожно в своей первой жизни, этого бы не случилось. Если бы я не допустил такой глупой ошибки, все люди вокруг меня могли бы просто жить счастливо». Хиераге подняла указательный палец. «Эй, ты можешь мне кое-что сказать?» «Что?» – спросил я ее. «Возможно, то, что мы собираемся сделать, не очень хорошая вещь, чтобы ее делать. Может быть, мы совершили ужасную ошибку, соревнуясь за тех, кого больше всего ценили. Может быть, именно твоя ошибка во второй раз повернула жизни людей в худшее русло. Может быть, нет пути назад от всего, что изменилось за последние десятилетия, но все же нет никакой причины, по которой я не могу быть счастлива. Не так ли?» Я слегка запнулся от удивления. «Ну, может быть». «Я рада, что снова могу говорить с тобой в таком тоне», — сказала Хиераге и прищурилась. «Эй, а ты не думаешь, что мы должны радоваться прямо сейчас? Конечно, мы были вместе все это время, но разве это не первый раз, когда мы действительно узнали друг друга? Можно ли назвать это воссоединением во второй жизни?» Мой рот расплылся в улыбке. «Ты права, совершенно права. Ладно, давай отпразднуем наше воссоединение». «Этот разговор нас действительно устраивал», — подумал я. Хиераге неловко развела руками. Я нежно обнял ее, но, конечно, это было так же неловко. «Ау, я начинаю нервничать». Хиераге посмеялась над собой. Это были наши первые объятия за последние 10 лет. Этого следовало ожидать. «Надеюсь, ты не слишком рассердишься», — сказала Хиераге, уткнувшись лицом мне в грудь. «В старших классах я смотрела на тебя свысока, как на человека, оказавшегося в подобной ситуации, чтобы сохранить некоторую стабильность в своем сознании. Когда наступали тяжелые времена, я сразу же смотрела на тебя и думала, у меня все еще получается лучше, чем у него. Так я утешала себя. Ужасно, не правда ли?» «Я так и думал». Неловко улыбнулся я. «Потому что поступал так же». Хиераге некоторое время молчала. «В таком случае», — сказала она, поднимая голову, «я думаю, мы можем посмотреть на это с другой стороны. Благодаря тому, что ты смотрел на меня сверху вниз, а я на тебя, мы смогли пережить те годы. Даже когда тебя не было рядом, когда я чувствовала себя одинокой или опустошенной, я представляла тебя рядом. И если ты делал то же самое, в каком-то смысле, даже когда мы теряли друг друга из виду, мы всегда поддерживали друг друга. Я думаю, что мы можем посмотреть на это именно так, в совершенно противоположном смысле». «Да, действительно», — усмехнулся я, кивая. Я встретился с ней взглядом. Возможно, из-за накопившихся за долгие годы неудачных времен мы инстинктивно отвели глаза. Но подобные слова я должен был сказать, глядя ей в глаза. И снова я твердо посмотрел на нее. «Так, до отключения электричества осталось меньше минуты. Нам уже почти пора спасать людей, которых мы ошибочно любили, но действительно любили». Хиераге ответила решительным: «Да. Но ты не мог бы подождать секундочку? Прежде чем погаснет свет и все погрузится во тьму, я хочу проверить еще одну вещь. Я знаю, что тоже не имею права так поступать с тобой, потому что я тоже с самого начала преследовала не того человека, но мы с тобой не слишком честные люди. Так что неважно, кто на что имеет право. Проверить что?» Прежде чем я успел договорить, она потянулась и поцеловала меня в щеку. «Извини», — сказала Хиераги. «Вот это». Действительно, это была единственная проверка, которую нужно было сделать. В одно мгновение действительно многое понял. Я всегда был достаточно сосредоточен на поверхностных вещах. Это была ошибка, которая повлияла на мою память в моей второй жизни и даже на мой образ мышления. Это заставило меня игнорировать чувства, которые я не мог выразить словами. Даже тот факт, что я сделал это, мне было трудно выразить словами. Я вдруг понял, что не помню ничего из того, что хотел бы запомнить навсегда. Я потерял из виду, что было важно, а что нет. Меня не должны были волновать воспоминания из моей первой жизни, которые даже не казались настоящими. Я должен был рассматривать их не более чем один набор возможностей, которые могут произойти. «Вот насколько близки мы были», — сказала она, опустив глаза. Почти в тот же миг, когда Хиераги отошла и повернулась ко мне лицом, все огни погасли. Истинная тьма, которой мы были совершенно равнодушны, накрыла город, совсем как в тот день 10 лет назад. Глава 68. Это действительно была нелепая сцена. Два Санта-Клауса ночью, после отключения электричества, орудуют палками управления дорожным движением, чтобы действительно контролировать движение. Даже твои друзья в это не поверят. Разноцветные стробоскопы, расставленные повсюду, с определенной точки зрения, несомненно, напоминали рождественские огни. Красный, синий, желтый, зеленый. Несмотря на то, что у нас не было времени, мы потрудились устроить их довольно красиво. Я был так захвачен этой причудливо-фантастической атмосферой, что когда пары останавливались на своих машинах для нас, я говорил «Счастливого Рождества!» для них бесчетное количество раз. Мне совсем не хотелось говорить об этом, но ледяной холод и этот наряд должно быть что-то сделали с моей головой. Это действительно была ужасная метель, и просто держать глаза открытыми было трудно. Я бессознательно скрипел зубами от холода, и у меня болела челюсть. Почти все мое тело замерзло, так что я даже не чувствовал, что одет. Кроме того, нам иногда приходилось вытирать снег, который покрывал стробоскопические огни, поэтому мы двигались туда-сюда. Конечно, не было бы ничего удивительного, если бы нас сбили, но нам удалось выжить, возможно, благодаря нашим особым нарядам. В течение одного дня я был благодарен Санта-Клаусу. Будь я на месте Джека Лантера, я бы точно умер. Хотя было бы здорово немного согреться, он не так хорошо защищает от холода, как кажется. Я промерз до костей. Пока мы занимались нашим дорожным движением, я все время думал о Хиераги. Я не имею в виду нашу первую жизнь. Я, естественно, вспомнил все общие моменты, которые мы разделили во время нашей второй попытки. Когда мы ехали в автобусе на международную школьную футбольную встречу или на мероприятие по оценке искусства, или еще куда-нибудь, нам не с кем было посидеть, поэтому мы всегда молча сидели на самых передних сиденьях. Мы вместе ждали возле лазарета, ожидая школьную медсестру, которая никогда не придет. Во время бейсбольного турнира я спрятался в пустом классе, и она сделала то же самое, и мы оба не смогли присутствовать на церемонии открытия. В списке приглашенных на открытие фестиваля культуры мы были единственными, кто не присутствовал на нем. В день выпускной репетиции мы встретились в музыкальном подготовительном зале и завязали отношения соучастия. В день окончания школы мы были единственными, кто сразу же ушел после длинной речи нашего классного руководителя. Даже в колледже у нас, как всегда, не было друзей, и мы всегда сидели в дальнем углу аудитории с кислым видом. Я не знала, хорошие это воспоминания или плохие, но эти воспоминания успокаивали меня точно так же, как музыка. А потом, примерно через 20 минут после отключения электричества, эта синяя машина медленно проехала мимо, и мы их провожали, мы провожали бывших нас. С самого начала и до конца они ничего об этом не знали. Токио и Цугуми не знали, что они двойники меня и Хиераги, и до тех пор, пока мы им не скажем, они никогда не узнают, что мы спасли им жизнь. Но, возможно, это и к лучшему. Лично мне было очень интересно спасать их жизни, а они даже не заметили этого. Когда они оказались в безопасности, наша задача была выполнена. Но после того, как мы зашли так далеко, мы решили, что хотим довести дело до конца. Так что мы продолжали вести движение, пока не вернулось электричество. Глава 69. Когда электричество вернулось, мы уже походили на замерзшие трупы. Наши волосы и кожа замерзли, и, вероятно, у нас была простуда или пневмония или что-то еще. Мы хотели где-нибудь согреться, но все магазины уже были закрыты. Кроме того, шины автомобиля застряли в снегу, и он не мог двигаться, а я оставил большую часть своих вещей в универмаге, так что даже не знал, с чего начать. Мы решили прежде всего включить обогреватель на всю мощь и погреться в машине. У нас не осталось сил даже на самый незначительный разговор, мы просто дрожали, как идиоты. И тут я услышал звон колокольчика. Часы пробили полночь. Да, этот момент означал конец повторения. Перед нами лежал мир, о котором мы абсолютно ничего не знали. Не было никаких признаков надвигающейся третьей петли. Моя настоящая подруга, стуча зубами, очень слабо улыбнулась мне. «Очень холодно», — сказала она. «Должно быть, ей стоило немалых усилий просто сказать это». «Это точно», — ответил я, но как только сказал, то почувствовал что-то теплое внутри меня. Подумав об этом, я понял, что все эти 10 лет мне не с кем было делить холод. Интересно, почему я вдруг почувствовал себя таким счастливым? Наши дублеры по-прежнему будут занимать наши места, я не смогу компенсировать все уроки, которые пропустил. Мои родители в любой момент могут развестись, моя сестра в депрессии, мой лучший друг собирается покончить с собой, а прямо сейчас я замерзну до смерти, но я был счастлив. Что бы ни случилось дальше, я чувствовал, что смогу с этим справиться. Я чувствовал, что вместе с Хираги мы были способны на что угодно. Это была беспочвенная вера, но вера не всегда нуждается в фундаменте, чтобы быть сильной. Может быть, меня просто сбил с толку хаос этого дня, но я полагал, что, возможно, я счастливее, чем в свое первое несостоявшееся 20-е Рождество. И это очень-очень впечатляющее достижение. Счастливое Рождество, длившееся 10 лет. Все еще трясущимися руками я взял Хираги за руку. «Привет, Хираги», — сказал я. Я еще не совсем привел свои мысли в порядок, но мне нужно было что-то сказать. За эти 10 лет мы многое потеряли. Может быть, мы и приобрели кое-что по пути, но по сравнению с тем, что мы потеряли, это кажется почти ничем. Я не могу одобрить эти 10 лет. Вообще нет. Я чувствую, что мы прожили 10 почти совершенно бессмысленных лет. Хираги пристально посмотрела на мою руку. «Но...» — сказал я. «Когда я вижу тебя, я чувствую, что могу сделать это снова с самого начала. Нет никакой необходимости перематывать время или что-то еще. Я просто понял это вот только что. Что-то возмутительное. Мне кажется, я снова влюбился в тебя, и даже не потому, что ты была моей девушкой в моей первой жизни. Я только что влюбился в эту девушку на моих глазах. Так как же мы называем наши потерянные 10 лет? Какое бесплодное десятилетие. Хираги, я сделаю все, что смогу, в надежде, что ты снова полюбишь меня. Все будет так же, как тогда, когда мы впервые встретились». «Но у тебя тогда будут с этим большие проблемы», — улыбнулась Хираги. «Потому что я уже очень сильно тебя люблю». «Что ж, так и будет. Она точно знала, что я хочу услышать. Я приблизил свое лицо и поцеловал Хираги. Это было неловко, как и всегда, но делало меня таким счастливым. И это было все равно, что начать все сначала». Глава 70. Я вернулся домой на рассвете, совсем не сонный. На самом деле я чувствовал себя заново рожденным. Мое тело стало легче, чем обычно, и, глядя в зеркало, я заметил, что мое лицо изменилось за ночь. Подготовка к моему возрождению шла уже давно, но если бы это было не сегодня, я бы, наверное, ничего не заметил. Посреди комнаты я потряс подарком, который подарила мне моя подруга, и услышал бормотание с моей кровати. Я посмотрел и увидел, что моя сестра начала подниматься, похоже, она снова сбежала из дома. Я тихо положил бумажный пакет рядом с подушкой, стараясь, чтобы она ничего не заметила. Она сонно посмотрела на меня и сказала: «Брат?» А потом снова уткнулась лицом в подушку. Но сразу после этого она заметила подарок на подушке и сказала: «О!» с небольшой задержкой. Затем она села прямо. Она достала подарок из сумки, осторожно разорвала обертку и открыла футляр, чтобы найти губную гармошку. Она поднесла ее к рту и слегка подула, отодвинула ее и сказала: «О!» снова. Моя сонная сестра чувствовала себя так, словно на время потеряла свои шипы, и сквозь них проступили некоторые следы ее первого «я». Я сел на кровать и сказал ей: «Привет». Она ждала меня здесь, это была не просто случайность, так что мне оставалось сказать только одно: «Твой брат вернулся из будущего через 10 лет». Все еще сонная, она естественно рассмеялась. «С возвращением». Мне всегда нравился этот ответ, и я сказал: «Как хорошо вернуться», погладив ее по голове. Она посмотрела на меня неодобрительно, но в глубине души, я думаю, она оценила это, учитывая ее отсутствие сопротивления. «Твой брат вернулся из будущего через 10 лет», — сказал я. И тогда он получил еще один шанс на свою жизнь в возрасте от 10 до 20 лет. Когда началась эта вторая жизнь, я знал, какие ошибки совершу, и знал, что мне действительно следовало сделать. Начиная с этого момента, я мог бы стать вундеркиндом, или стать сверхбогатым, или пророком, или мессией. Возможно, я даже был счастливее, чем в своей первой жизни. Но я не хотел ничего менять, мне было бы хорошо, если бы я мог просто жить той же жизнью, что и раньше. Сестра посмотрела на меня, моргая. Однако я напортачил, заново переживая свою первую жизнь. Даже зная, что должно произойти, Я не мог прожить всю свою жизнь так, как я её помнил, и понял это только тогда, когда было уже слишком поздно. Не успел я опомниться, как моё второе «я» стало ещё более жалким по сравнению с первым, и на этом всё не закончилось. Большинство людей, с которыми я был близок в моей первой жизни, во второй раз жили никчёмной жизнью. Это была цепочка негатива. За эти 10 лет я понял, как моя беспечность всё испортила, и я чувствую себя чумой на земле. Но из-за этого теперь я знаю, что нам следовало бы жить лучше. Я знаю, что самые тонкие различия могут изменить людей. Вы не можете знать, где люди окажутся в конечном итоге, но именно поэтому нет причин, по которым мы не можем быть счастливы когда-нибудь. Мы можем перестать думать, что, поскольку в прошлом всё было именно так, это что-то значит для нашего будущего. Я закрыл глаза, снова открыл их и сказал: «И поэтому я хочу начать всё сначала. Я думаю, что пришло время нам начать сопротивляться». «Я ничего не поняла», — разумеется, ответила моя сестра. «Я и не сомневался», — сказал я.